эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие печальные лица! И как это было давно! Какие прекрасные лица! И как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. Желтофиоль, похожа на виолу, на меланхолию, на канифоль. Иллюзия относится к иолу, как к белизне безмолвие и боль. И, подчиняясь рифмы произволу, мне все равно, пароль или король. Поэзия — точнейшая наука. Друг друга отражают зеркала, срывается с натянутого лука отравленная музыкой стрела, и в пустоту летит быстрее звука. Оставь меня, мне ложе стелет скука.